Глава 36. Тайны. Приятная легкость обволакивает тело. Эйфория разливается мягким бальзамом в душу, обновляя ее и даруя новую жизнь. Звучит красиво, правда? Мне тоже нравится. Только дело обстоит немного иначе. Пока душа поет от радости, тело изнемогает от невероятной усталости. Кости ужасно ломят, мышцы побаливают, впервые в жизни не хочется просыпаться. Так и клонит сон в сильных объятиях любимого мужчины. Второй и третий заход после тройного сумасшествия оказались лишними, но я так хотела еще немного разделить с любимым мужчиной удовольствие. Наверное, если бы Тай не перенес меня на кровать, мы бы проснулись прямо возле камина на мягком ковре, хотя я и так с удовольствием рассматривала бы идеальное лицо, поблескивающее в языках искусственного пламени. Сейчас оно приняло мирное, спокойное положение. Волосы мужчины так мило растрепаны по подушке, глаза аккуратно прикрыты, а маленькие морщинки вокруг них моментально разгладились. Всегда собранный и аккуратный Тай во сне больше походит на подростка, нежели на взрослого бизнесмена, возглавляющего список самых богатых людей Великобритании. Так люблю наблюдать за тем, как спит Тайлер, за его мимикой, за его спокойствием, за полными губами, которые иногда чуть причмокивают. За ним в принципе. Могу спокойно потрогать каждую черточку лица, спуститься ниже по расслабленной шее, по твердой груди, по кубикам пресса или сильным рукам. Главное не разбудить. Вчера мы выдохлись, точнее, я выдохлась после жаркого секса втроем, после тех непередаваемых эмоций, после наслаждения. Переполнял ли меня стыд? Ни капли. Хотя раньше казалось, что именно это чувство накроет меня тяжелым колпаком. Ведь я никогда не представляла себе, что буду спать сразу с двумя мужчинами. Не думала, что они вдвоем смогут воплотить в жизнь такие яркие фантазии. Мышцы побаливают так, что невозможно встать с кровати. Ну, почти невозможно. Я бы лежала еще очень долго, вспоминая вчерашнее сумасшествие, но жажда оказалась сильнее. Поднимаюсь с кровати, надеваю в гардеробные привычные джинсы и любимую рубашку, и выхожу из комнаты, оставив моего мужчину видеть прекрасные сны в одиночестве. Все равно я ненадолго, только воды попью. Совсем скоро вернусь и окунусь в наш маленький мирок. Если бы я знала, как сильно ошибалась на этот счет. Как только закрываю высокую и тяжелую дверь в спальню, вокруг меня образуется самый настоящий лабиринт Минотавра. Множество коридоров. Комнат, развилок и лестниц. Где именно находится кухня, неизвестно. Да еще и хозяевам не хочется попадаться на глаза, особенно Клэр. Вообще, я хотела выпить воды и быстро вернуться в комнату, а в итоге заблудилась в этом дворце и не могу вернуться к любимому. Черт! Почему я не набрала воды из-под крана? Там бы попила. Ничего страшного не случилось бы. Никак не отвыкну кипятить воду, прежде чем пить. Дурацкая привычка. «Кого-то потеряла?» Женский голос позади застает меня врасплох. Чуть не подпрыгнула на месте, хотя... Черт, я и правда подпрыгнула от испуга. Обернувшись, встречаюсь взглядом с хозяйкой дома, с которой совсем не планировала столкнуться, по крайней мере, не в эту минуту. Странно, что я узнала Клэр без маски. Ей так гораздо лучше. Круглый овал лица скрывается под милыми светлыми кудряшками средней длины. Вообще, оно кажется более миловидным, чем вчера. Взгляд чуть теплее, губы не так презрительно растягиваются в улыбке. Она словно стала собой, превратилась из той светской львицы в обычную смертную, в такую же, как я. «Не бойся, не укушу», — произносит с легкой усмешкой на полных губах. «Тайлера потеряла?» «Нет, я хотела попить воды, только...» Начинаю объяснять, что заблудилась в огромном доме, больше похожем на замок, пока женщина не перебивает меня красноречивым жестом ладони. «Пойдем на кухню». Не дослушав, она разворачивается и идет в противоположную сторону. Мы спускаемся вниз на два этажа, проходим через несколько коридоров, соединенных в разных местах, и только потом выходим через огромную арку на кухню, где вовсю работает прислуга. Настоящий лабиринт. Если бы не сестра Тая, никогда бы не выбралась из этих многочисленных проходов. Никогда не буду жить в таком доме. Лучше уж в маленькой квартирке. «Агнес, сделай нам чай!» Кидает женщина одной из служанок. «Хорошо, миссис Шварц». «Шварц? А я думала, она сестра Тайлера, хотя, может, фамилию мужа взяла? Какая разница? Я вообще-то пить хотела». Молодая девушка, порхая вокруг огромного стола в столовой, куда меня посадила Клэр, ставит перед нами большой чайник и две аккуратные чашки с красивым узором. Мне почему-то казалось, что обитатели таких особняков пьют чай в 5 часов как раз из таких старинных чашек. Видимо, не только жители города отошли от этой традиции. Тебе понравился вчерашний вечер? Женщина, прерывая тишину между нами. Он был великолепен. А ночь? Мне показалось, или она спрашивает о той самой ночи? Может, в голове языки перепутались с просонья? Ну, или я не так поняла вопрос? Нет, не показалось. Это я понимаю, как только всматриваюсь в блестящие от странного предвкушения глаза и легкую хмылку. Черт возьми, откуда ей известно о вчерашнем сумасшествии? Эта Клэр устроила нам часы наслаждения, подослав третьего партнера, о котором мне ничего не известно. Почему она так пьет чай, словно сейчас ничего не произошло, словно мы о погоде разговариваем, а не о ночных шалостях? Не переживай, я никому не скажу. Отмахивается блондинка, только легче от этих слов мне не становится. Да черт возьми, у меня паника внутри нарастает. Какое «не переживай»? Мне не нравится, что она разговаривает со мной о сексе со своим же братом. В таких делах говорят третий лишний. Ага, только вчера почему-то я считала иначе. Откуда вы знаете? Отойдя от шока, интересуюсь у женщины. Я, кажется, хотела попить. Забудьте, вода не утолит жажду, даже если я выпью литр залпом. У нас с Тайлером не было секретов, произносит она горделиво. До недавнего времени. Тон Клэр изменился, стал обвиняющим, а взгляд колет ледяными острыми глыбами. Они готовы стерзать меня, раскромсать на мелкие кусочки, и не факт, что после этого кто-то в состоянии собрать меня воедино. До этого момента я не задумывалась всерьез о неприязни сестры Тая. Еще вечером мне казалось, что она отнеслась ко мне дружелюбно. Даже сейчас, сидя рядом с ней за чашечкой чая, не чувствовала себя настолько зажатой в угол. До этого момента. Маски сняты ночью, а у меня сложилось ощущение, что сейчас Клэр все еще в ней. С чего я вообще взяла эту неприязнь? Чутье. Чертово чутье, которое бьет молоточком по голове с криком «Вали отсюда!» Ваш разговор ничем хорошим не закончится. Жаль, что я не последовала совету вовремя. «Ты же знаешь о Софии Харпер?» Тон приобретает серьезные нотки. Словно я провинившаяся ученица, а она злая учительница начальных классов. Странное ощущение, не находите? Вот и мне так кажется. Это имя мне совсем не знакомо, возможно, где-то мелькало перед глазами, но не отложилось в памяти. Я бы могла сказать, что совсем не понимаю, о чем идет речь, только действительно не понимаю, о чем идет речь. Единственная имеющаяся зацепка – это вчерашние слова Клэр на вечере. Смотрю, Тайлера часто тянет на девушек по имени Софи. Они тут же материализуются в голове, прокручиваются раз за разом в попытке определить суть. Ее тон, чуть виноватый взгляд голубого оттенка. Значит, я не первая девушка по имени Софи, которая завязала отношения с моим мужчиной. Только к чему это сказано? Ясно. Значит, нет. Констатирует Клэр, усевшись поудобнее на мягком стуле, продолжает свой монолог. София Харпер, одна из знаменитых певиц, с которой когда-то встречался Тайлер. Я же говорила, что речь пойдет о бывших Тая. Но зачем поднимать эту тему, когда мы и так счастливы? Без прошлого и без будущего, только в настоящем. Я бы не хотела обсуждать прошлое. Она была его невестой. Словарный запас моментально иссяк как на родном языке, так и на чужом. Невеста. В голове тут же начинают проясняться фотографии счастливого Тайлера в компании красивой брюнетки. Той, кому я ужасно ревновала своего мужчину и ревную до сих пор. Она была его невестой. Но не женой. За время наших отношений мы не поднимали эту тему. Я не знала о настоящем семейном положении своего мужчины, в то время как он знал мою историю со всеми грязными подробностями. Неравноправно. Наверное, да. Но я так увлеклась нашим общением, нашей близостью, нашей любовью, что мне стало абсолютно все равно на предыдущие отношения Тая. Зачем? Сейчас есть только мы. «Знаешь, я никогда не видела своего младшего брата таким счастливым, как в тот день. Тай приехал к нам на Рождество с красивой брюнеткой и сходу объявил о помолвке. Не слушал никакие комментарии, поставил перед фактом. Раньше он не славился постоянными отношениями, эта новость нас с Грегом ошарашила». В голове тут же представляется картина. Серьезный Тайлер днем и веселящийся ночью, совсем молодой, неопытный и не такой, как сейчас. Мне было бы интересно взглянуть на него такого, на свободного, раскрепощенного и открытого. Наша семья облегченно выдохнула, пока мы не узнали о страшной аварии. София погибла на месте, а Тай еще полгода восстанавливался в больнице. Тебе знакома эта девушка? Клэр протягивает смартфон с той самой фотографией, которую я уже видела в интернете вместе с Сарой. Та самая, где Тайлер счастливо улыбается своей второй половинке, своей невесте. «Он не справился с управлением?» Спрашиваю, рассматривая красивое лицо женщины и сверкающий взгляд, направленный на моего мужчину. «Не он», — Другая машина, та чуть не умер от горя. Так вот, что случилось с той женщиной. Вот почему он не сказал о своей жене или невесте. Ее нет. Во всех смыслах нет. А я, как дура, допытывалась до него, пыталась вывести на откровение. Черт, если бы тогда я знала его горе, о боли, которая наверняка не давала покоя долгое время, то ни за что бы не стала допытываться. Если бы знала. С тех пор Тайлер сильно изменился, совсем от нас закрылся, ни с кем не разговаривал, погрузился в работу и практически похоронил себя в офисе. Мы узнавали подробности его личной жизни из хроники сплетен, но в этот раз они кардинально изменились. Всех его девушек звали так же, как и покойную невесту, как и тебя. Наступает неловкая пауза. Слова женщины не хочу воспринимать всерьез. Они не сопоставляются как дважды два, хотя все кажется очевиднее некуда. Все пазлы должны сложиться в единую картину, все вопросы должны разом отпасть, а в душе просто обязано образоваться спокойствие. Ведь все тайны моего мужчины раскрыты, правда? Да, так и есть. Но это лишний раз путает. Зачем вы все это рассказываете? Задаю единственный вопрос, возникший в голове. «Потому что не желаю видеть мучения на лице брата. Если ты действительно хочешь быть с ним, ты должна знать, на что идешь. Тайлер будет говорить, что для него существуешь только ты, но, поверь, это не так. Предыдущим девушкам он говорил то же самое. Тай слишком любил Софию и вряд ли променяет ее на другую. Я так и не притронулась к чашке. Не хочу. Глоток в горло не лезет, а жажде я совсем позабыла. Мысли теперь занимают только слова женщины, которая якобы желает счастья своему брату. А так ли это? Может, Клэр хочет разлучить нас, посеять семя сомнений в мой разум и заставить задуматься о любви Тайлера? Такой вариант вполне логичен. Тай никогда не стал бы завязывать со мной отношения для того, чтобы забыть другую женщину, тем более покойную. Он любит меня, а я люблю его. Больше всех на свете, больше жизни. Быстрым шагом возвращаюсь в нашу комнату, совершенно позабыв о чае и жажде в целом. Не собираюсь оставаться с этой женщиной наедине хоть минуту. Не хочу ничего больше слышать. Правду я узнаю только у одного человека. Тай все еще спит, мирно и спокойно, словно я не уходила, даже позу не сменил. Лежал на спине, голову повернул чуть в бок, что даже у двери видно прекрасное умиротворенное лицо. Сейчас он наверняка видит десятый сон, в то время как я места не нахожу, от постоянных вопросов и недопонимания. «Почему же ты ничего мне не сказал? Ты можешь довериться мне, поделиться наболевшим всегда, ведь я люблю тебя, Тай, очень сильно люблю, и никакие доводы не заставят разлюбить, даже слова Клэр никак не повлияли на меня. Возможно, ты не произносишь лишних слов, но каждый поступок, каждое прикосновение взгляд говорят о многом. Ты не выкрикиваешь слова любви, не стоишь под окнами общежития в ожидании, когда я выйду к тебе навстречу, но я знаю, что наши чувства взаимны, знаю». «Уже проснулась?» Сонно хрипит мой мужчина, приоткрыв чистые синие глаза. Такие яркие и в то же время глубокие. Мои любимые бездны, в которых готовы упасть без каких-либо размышлений. «Да», — отвечаю, глядя на Тая. «А когда-то эти глаза страдали, когда-то стреляли в людей с укором, когда-то любили других женщин, точнее, одну женщину. Мне почему-то приходит в голову тот взгляд, о котором напомнила Клэр, показав фотографию, открытый, чистый, излучающий любовные искры лишь для одной женщины. Смотрел ли он на меня так же? Не знаю, я не сравнивала, но в его морских глубинах порой замечала нечто более прекрасное, чем те искры с фотографии, более открытое и душевное». «Все в порядке?» Мужчина чуть хмурит брови. «Ты напряженная». Ответить или промолчать, скрыть или рассказать правду о диалоге с его сестрой? Смогу ли я делать вид, что ничего не знаю о его покойной невесте? Смогу ли перенять на себя хотя бы часть той боли, которую он когда-то испытывал? Смогу или скажу правду? «У меня состоялся неприятный разговор с твоей сестрой о твоей бывшей невесте, и я...» «Софи». Талия прерывает мою речь, опустив кончик пальца на губы. Такой привычный жест, такой любимый. Однако он больше не имеет значения после этих слов. «Я не хочу говорить о прошлом. Давай будем жить настоящим, только вдвоем. Не хочу никого видеть, кроме моей малышки». Мужчина нежно проводит костяшками пальцев по моей щеке, вызывая легкий румянец, а затем тянется за поцелуем, глубоким, чувственным, гарантирующим продолжение. Я тянусь за ним, как за глотком живительной влаги, как бабочка на огонь, готовая пожертвовать всем, что у нее есть, готовая обуглить крылья и обжечься, но я не обожгусь. По крайней мере, уверена в этом ближайшие пару минут, пока Тай не отправляется в душ, а до меня не доходит ужасающая правда. Тайлер будет говорить, что для него существуешь только ты, но поверь, это не так. Как приговор в голове возникают слова Клэр.